Знаешь, Дэвид, кому однажды удалось усмирить сицилийскую мафию? Муссолини. Просто сильный бандит одолел более слабого. Но, по-моему, уж лучше гангстеры, чем фашисты. Теперь без помощи двух империй Гарт и думать не смел, что одолеет третью, генерала Дорана. В настоящий же момент, направляясь к 10 часам на встречу с главарями двух синдикатов, Гарт часть расстояния до квартиры Карла проехал, а часть прошел пешком, с вероятным хвостом, работающим на Дорана, необходимо было считаться. Гарт знал, что наблюдение за машиной можно вести только с машины, которую не так просто заметить в общем потоке. Тем более, что машины сопровождения могут меняться. А за пешеходом незаметно способен двигаться только пешеход. И тут опытному человеку легче уйти от сопровождения, даже если наблюдатели будут передавать его из рук в руки. В молодости и Гарду часто приходилось самому водить подозреваемых. Он знал все фокусы как ведомых, так и ведущих, и потому, вылезая из Мерседеса, сразу обнаружил за собой наблюдение. Вели его умело, весьма профессионально. Но тут воистину коса нашла на камень, не говоря уже о том, что в городе, где есть метро, даже профессионализм не всегда выручает, что Гарт и доказал в течение 10 минут, дважды войдя в последний вагон метро, а затем дважды в последний момент из него выйдя. Для перестраховки он еще пересел потом в автобус, затем взял такси, а напоследок зашел в подъезд дома, из которого был второй выход, о котором вряд ли знали ведущие. Дом этот выходил на улицу, на которой жил Карл Кахиня. Ровно в 10 он нажал кнопку звонка перед шикарной квартирой своего друга. На Гарда сначала посмотрели в глазок, и лишь затем дверь распахнулась. «Кто к нам пришел?» Едва переступив порог, услышал Гарт искусственно удивленный голос Ивана Фреза. «Я готов заткнуть уши и закрыть глаза на всю свою жизнь, если это не комиссар Гарт. Позвольте повесить ваш плащ». За матовым стеклом кухонной двери колыхнулась чья-то тень, и кто-то вздохнул в стенном шкафу. Гарт мысленно усмехнулся, но, вероятно, зеркально легкое отображение усмешки пробежало по его лицу, или, быть может, Фрес умел читать чужие мысли. «Береженого Бог бережет, дорогой комиссар», — сказал он. «Ведь, согласитесь, мы пришли не на свидание с любимой женщиной. Кроме того, и я, и Гауснер хотели бы заверить вас, что не менее 5 почтенных джентльменов смогут в случае нужды подтвердить, что сегодня в 10 вечера комиссар был или наоборот не был в нашем обществе. Прошу». С этими словами Иван Фрес подчеркнуто любезно принял плащ Гарта, и они оба прошли в просторную и прекрасно обставленную гостиную, с камином, возле которого в кресле под торшером сидел Гауснер и читал газету. Карла не было видно. «Но это их дело», — подумал Гарт. «Условия игры не мои». «Рад вас видеть», — просто сказал Гауснер, правда, не поднимаясь с кресла. Слова прозвучали бездушно, примерно так, как если бы Гауснер констатировал что-то лично, к нему никакого отношения не имеющее. Например, В Эфиопии опять затяжная жара. Фрес и Гауснер отличались друг от друга, как кошка от собаки. Хотя и возглавляли примерно равные по силам и по возможностям мафии. Гард знал, что они конфликтуют, но даже главы воюющих государств, попадая за мирный стол переговоров, соблюдают взаимный пиетет. Так и на сей раз. Комиссар не без интереса наблюдал за лидерами самых крупных синдикатов насилия. Гауснер. Он был лет на 20 старше Фреза. Седой и благообразный, в роговых очках над массивным и слегка приплюснутым носом. Казался Гарду похожим одновременно на профессора и на дога. Иван Фрес. Ему было не более 40, коротко и модно стриженный, сильный и гибкий, с мягкими движениями и зорким взглядом. Походил на рысь, постоянно готовую к прыжку. А если искать аналогии в научном мире, то на доцента, рвущегося к профессуре. Фрес менее импонировал Гарду, нежели его коллега, если вообще могла идти речь о каких-то симпатиях. Один из них собачьей породы, другой кошачьей, подумал Гард. А кто же я? Я, должно быть, кажусь им мудрой, осторожной и очень опасной змеей. Вот так. Очень любопытная статья, сказал Гауснер, откладывая газету в сторону. Оказывается, не в интересах микробов убивать всех подряд и до единого, потому что тем самым они лишают себя пищи и тоже дохнут. Разумно, не правда ли? А, комиссар Гард? К сожалению, у нас мало времени, и я предложил бы начать не с научных дискуссий, а с практических дел. Твердо, хотя и вежливо, произнес Гард. Речь пойдет не о гибели микробов, а о гибели ваших людей, что ни в ваших, ни в моих интересах. Правда, всего лишь на сегодняшний день, если речь обо мне. Присядьте, Фрес, в ногах, правда, мало. Сейчас я попытаюсь популярно объяснить вам цель своего прихода. Вот список 19 человек, которые были вашими сподвижниками. Все они исчезли за последние 3 года. Хотя, откровенно сказать, у нас не было и нет доказательства их вины. Гард передал Фрезу лист бумаги с отпечатанными фамилиями. Фрез мельком глянул на них и переправил бумагу Гауснеру, который даже не взглянул на текст. Оба они понимали, что главное впереди. И Гард продолжил. Известно ли вам, что все они купили в одной интересной организации приключения без гарантии сохранения им жизни и не вернулись в итоге на этот свет? Док и рысь быстро переглянулись, но по их спокойному виду можно было понять, что сообщение Гарда для них не новость. Впрочем, можете не отвечать. Дело ваше, и не в том суть. Суть в другом. Все эти люди на самом деле остались живы. Гауснер поднял на лоб очки, а Фрес мягким, но быстрым движением встал с кресла. «Понимаю», — оценил Гард. «Для вас это неожиданность.